Глава 21. Распутывая узы брака. Хейс. Протираю волосы полотенцем еще разок. В наушниках треки Outrageous Records. Громкость выбивает из головы беспорядочные мысли о том, что мне придется сделать этим утром. Еще и отец шлет сообщение. Папа. Прекрасно вчера забил. Кора тебя тоже поздравляет. Ты здорово раскрываешься с Avengers. У меня нет настроения болтать. Обхожусь обычным спасибо. Не хочу признаться, что мне нравится в команде, и сглазить себя. Не успеваю я ничего добавить, как отец выдает. Папа. П.С. Планирую сделать ей предложение. У меня напрягается челюсть. Не знаю, что и сказать, кроме «Мужик, ей всего 30!» Не могу же я написать ему «А я, кстати, как раз вчера сам женился. Круто, правда?» Я хватаю зубную щетку и пытаюсь придумать ответ, который прозвучал бы искренне. Приходит новое сообщение. От Дева. Дев, смотри, на память. Фотография меня и Айви у алтаря. У меня сердце сжимается. Айви тут такая... счастливая. И я тоже. Перевожу взгляд на кольцо. В груди разливается какая-то тяжесть. Неуместная и беспричинная. С чего мне так расстраиваться? Особенно после всего того, что было между нами тремя ночью после наших «да». Отличный секс еще никогда меня так не грузил на следующее утро. Да, Стефан был прав. Секс делает меня счастливым. Секс вдохновляет меня на мощную игру. Тогда почему сейчас мне плохо? Вспоминаю момент в козырях, когда мы были вдвоем за столом, и Айви поняла, что мне было приятно услышать свое имя в обращении. А потом сообщения, которыми мы обменивались после моей первой игры с ребятами. Сердце щемит. Я застегиваю косметичку и глубоко дышу, настраиваясь на день. Совсем как перед игрой, стараюсь заблокировать лишние мысли. Чувства, мысли, эхо слов бывшей. Но приходит и другой голос. Голос, который давно не получается забыть. Мамина. Я вернусь следующим летом. Она не обманула. Но это ничего не исправило. В моей жизни мама была словно комета. Улетала, едва появившись. Даже в телескоп не успеваешь заметить. Продолжаю накручивать себя, подбирая одежду на благотворительный завтрак. Уже в двери замечаю, что пришло подтверждение записи на развод. Дев подсказал нам, где это сделать. Нас уже ждут. Живот сводит. Пишу Айви. Хейс, я уже вызываю такси. Она тут же отвечает. Айви. Супер. Этот восклицательный знак меня убивает. Она прям в нетерпении. Я иду по коридорам и не могу отвести взгляд от кольца. Простое золотое колечко. Ничего такого. Зачем я так много о нем думаю? Я спускаюсь по лестнице к номеру Айви. Но она уже ушла. Идет ко мне обратно от лифта. Выглядит уверенно, будто она готова. «Такси скоро приедет», — говорю я, натягивая маску формальности. «Мы быстро доедем». «И ты успеешь к завтраку с командой?» «Останется только фото на память». Я пытаюсь найти хоть один проблеск света в этом хмуром утре. Лифт приехал. Мы заходим. Айви поворачивается ко мне и вопросительно поднимает бровь. «Какое фото?» «Кана вчера нас фоткала». «Покажи!» — требовательно говорит Айви. Я открываю фото на экране. Оно прямо в моменте. Мы говорим «да». Я сам готов смотреть снова и снова. Айви наклоняется Я чувствую ее запах. Он меня окутывает. Черника и что-то еще. Что-то сладкое. Мне тут же хочется провести с ней еще одну ночь. Одного раза не хватило, чтобы потушить мое желание. Я даже не замечаю, что лифт замер на каком-то этаже. Меня от Айви отделяет всего пара сантиметров. Ее длинные темные волосы легкой вуалью отделяют мое лицо от ее. От ее запаха я перестаю дышать. Она не сводит глаз с экрана, а я любуюсь ее лицом. Она будто в плену у собственной улыбки с фото. «Было весело», — говорит Айви, тепло и искренне. Ее мечтательный голос западает мне в сердце. «Да, мне тоже понравилось жениться на тебе», — отвечаю я, и двери лифта открываются. Я поднимаю глаза и вижу лицо хозяйки команды.